Глава 16. Прошел день. Анюта выходила ненадолго, говорила мало, казалась слабее и просила ее не тревожить, когда я присела к ней на постель. «Оставь ее, Маня», — сказала мачеха, — «конечно, ей тяжело. Пусть сама, одна передумает». Но минул еще день. И на следующее утро мамаша пришла ко мне немного обеспокоенная. «Знаешь, уж не хуже ли Анюте? Она какая-то странная». Лежит и как-то вдруг замолкла. «Нет, мама, просто она письмом огорчилась. Ее надо развлечь. Все в этом коридоре. С ума можно сойти. А ведь доктор же сказал, что она здорова». Я, не торопясь, оделась, позавтракала и пошла навестить подругу. Я едва различала ее согнутую фигуру в желтом тумане коридора. Она лежала к стене лицом. «Что ты, Анюта, спишь?» — окликнула я ее. «Можно с тобой посидеть?» Не дожидаясь ответа, я взобралась на покатую крышку сундука на зеленый плед. Анюта медленно повернулась. Приподнялась и села, прислонившись к стене, где были навешаны какие-то платья. Все темное казалось черным в этом странном мраке, а белое горело мутным оранжевым огнем. Я увидела освещенное лицо Анюты и раскрытые круглые глаза. «Не тревожь меня», — сказала Анюта. «Я устала. Хочу отдохнуть». «Что ты? От чего устала? Пойдем-ка в залу, а?» А то все здесь, в темноте. Я подсела ближе. Мне вспомнилось, как в пансионе она казалась мне порою жалкой и милой, и как я ее тогда называла. Я обняла ее и наклонилась к ней. «Ну что ты, утенок? Ты все моя прежняя утка? Не стоит унывать, право. Все даст Бог устроиться». И я заглянула ей в глаза. Глаза были открыты, смотрели на меня и не мигали. На белки падал желтый отсвет. Анюта не произнесла ни слова, но я вдруг отшатнулась от нее, глядела, не имея сил оторвать взора, а по спине у меня пробегал холод непонятного ужаса. Я видела то, чего никогда не видела ни в чьих живых глазах. И душа моя трепетала, как будто я заглянула слишком глубоко, где человеку недобро быть. Несколько мгновений прошло. Я с усилием встала, не обертываясь, сделала несколько шагов к двери, отворила ее резко и вышла. Свет ослепил меня. Я опомнилась немного и, сама не понимая, что случилось, пошла к мачехе. «Знаете, мама... Отчего ты такая бледная? Нет, а вот что! Мама, надо послать за доктором. По-моему, Анюта нехороша. Да что, ей хуже? Болит у ней что-нибудь? Не знаю, а только следует послать». Отправили Домну. Пробила половина второго, Анюта не вышла к завтраку. Мачеха подходила, но она не отозвалась, и слышалось только ее дыхание. Долгое. Медленная, протяжная. Я ходила в кухню мимо и тоже ничего не слышала, кроме этого дыхания. Подойти я не смела и, кроме страха, еще чувствовала какое-то странное благоговение к Анюте, которое не могла победить. Впрочем, и об Анюте я уже не думала, не понимала, что это Анюта лежит, согнувшись и дышит. Это был другой, тот, который выглянул тогда из ее глаз. Мы с мачехой замолкли и даже избегали друг друга, и мне казалось, что в доме наступила небывалая тишина. Все притаилось и замерло, только за дверями слышалось протяжное дыхание, страшное по своей нежности и непрерывности. Мысль моя почти не двигалась. Я тупо ждала чего-то незаслуженного и тупо чувствовала его близость. На минуту мы вышли из оцепенения, точно проснулись и сами удивились. Что такое? Ведь ничего и нет. Пришла Домна и сказала, что наш доктор уехал до завтрашнего вечера. Я послала ее в аптеку узнать адрес первого попавшегося. Через полчаса явился доктор, еще очень молодой, какой-то растерянный. Мачеха стала ему рассказывать и путалась, потому что, собственно, нечего было рассказывать, и она никак не могла объяснить, что ее беспокоит в состоянии Анюты. Доктор почти не слушал. «Тиф прошел, вы говорите? Давно?» «Хм...» Потом мачеха повела его в коридорчик. Я услышала оттуда какое-то мычание, покашливание доктора, потом опять мычание, молящее и покорное. Доктор поспешно вышел, бросился к дверям, надевая пальто и не попадая в рукава. «Да-да», — бормотал он, — «конечно. Не тревожьте, главное. Главное, не тревожьте». Она спокойна. Миндального молока можно дать, это не повредит. Он исчез. «Что же доктор сказал?» — спросила я. «Ты слышала? Я ничего не знаю. Велел не тревожить. Завтра в 11 заедет». И опять мы погрузились в недобрую тишину. Без мысли, без сил. Домна не говорила ни слова и сидела в кухне, не двигаясь. Перед самым обедом, побежденная привычкой, она затопила плиту и разогрела вчерашний суп. Мы его съели молча и спеша, потому что в столовой слышнее было неумолимое, тяжелеющее дыхание Анюты. Стемнело и подали свечку. Часы пробили 7, потом 8, 9. «А что же миндальное молоко?» — шепотом сказала мачеха. Я покачала головой, и снова наступило молчание. Мы обе понимали, что... Не нужно миндального молока. Часов в 11 мачеха встала и пошла туда. Я последовала за нею. Ничего. Мрак. Даже без желтых отсветов, потому что в кухне было темно. А из мрака все тот же мерный звук, ставший только чуть-чуть острее и глубже. Мы не знали, уйти или остаться? Зачем остаться? И как уйти? Я отворю все двери, если она позовет. Мачеха отворила двери, и мы сели в зале у свечки. Теперь звук дыхания наполнял всю комнату, все углы, и продолжался, и ничего не было, кроме этого звука. Часы летели с невероятной быстротой. Казалось, только сию минуту пробило 2, а вот и 3, 4. Я очнулась, вздрогнув. В окно глядело утро, молочное, позднее. Свечка потухла. Напротив, в кресле спала мачеха. Я хотела вспомнить, что меня разбудило. Какой-то толчок, что-то внезапное. Кровь билась в висках. Кто же затворил дверь? Я не слышу. Да. Ничего не слышу. Нет больше того звука, с которым я заснула. Кто затворил дверь? Я встала и пошла к столовой. Двери были широко раскрыты. Белый свет падал в коридор и мешался с оранжевыми лучами, которые точно погасли. На выпуклом сундуке я увидела неживое возвышение. Что-то безмолвное и отвердевшее под зеленым пледом. Без страха я приблизилась и взглянула в мертвые, успокоенные глаза Анюты. Она ушла. Туда, где она никого не будет позорить, и где никто не отнимет ее мира душевного.